У куна могут быть хаттовы массасси, а у меня есть тукота. Он куда умнее его болванчиков, но они могут брать числом и обладают каким-никаким, но интеллектом, а также оружием. Мой песик, если так можно сказать о двухметровой в высоту махине, должен быть готов ко встрече с этими тварями, даже если она и не случится. Крис уже освоился на новом месте. Огромный корабль, просторная комната, сотни и тысячи дроидов, все это было непривычно в первые несколько дней, но уже бывший наемник легко адаптировался к новым условиям. Он не горел желанием знакомиться с остальными обитателями дредноута, но уже невольно сталкивался с некоторыми из них. Например, с одной особой, что назвалась Се Франс. Она крайне надменно высказалась о его слабости в силе, за что Крис перерезал девушке сухожилие на запястье. Очень болезненно, но поправимо. Завернув за очередной угол, направляясь к своей каюте, вестник увидел сидевшего на полу молодого юношу, одного из учеников Адаса. Он сидел возле дверей в комнату, откуда доносился смех. В руках же юноша держал световой меч. «Это, конечно, не мое дело, но твои друзья там веселятся». Бывший наемник знал, что у подобного поведения было довольно мало причин, и все они нерадужные. «Я в курсе», — сухо ответил одаренный. «Так чего ты не с ними? Не нравится компания?» «Нет, они отмечают месяц с нашего спасения, но я, для них это что-то вроде праздника, для меня же, все это лишь будет во мне то, что так старательно пытаюсь забыть». Он сжал меч, явно пытаясь сдержать волну эмоций. «Так выглядят только те, кто переживает смерть близкого. Я виновен в смерти Элоры, и не могу перестать проигрывать в голове ее смерть. Я чувствовал ее боль, чувствовал, через что она прошла, чтобы спасти меня. А я что, просто валялся в грязи и смотрел на ее гибель, как жалкий кусок мусора. Не сумел ничего сделать. Я не силен в сочувствии, но могу тебя понять. Сам бывал в похожей ситуации. Я тогда был еще мелким. Отец напился и начал избивать маму, а потом убил ее. А я тоже просто смотрел на это. Вестник сам не знал, зачем рассказывал это юноше. И что ты сделал потом?» Сидевший на полу ученик Адаса наконец поднял глаза на собеседника. В них читалась тщательно скрываемая боль, порожденная огромным чувством вины, которая так и норовила вырваться наружу. «Я всадил ему нож в глаз. Это не помогло. Во мне на долгие годы осталась пустота, которую я заполнял убийствами, грабежами, выпивкой. И помогло? Спорно. Это помогало забыться, но пустота и боль рано или поздно возвращались. Поэтому я полностью ушел в свою работу и тренировки. Дам непрошенный совет. Не замыкайся в себе. Будет лишь хуже». Юноша лишь мрачно усмехнулся. «Нет». Датапот в руках седоволосого мужчины издал хруст, и из него полетели искры, дерьмо банты. Девайс с силой влетел в красного цвета стену, разлетевшись на несколько частей. Палпатин очень редко позволял себе проявлять даже толику своих истинных эмоций, но сейчас иначе было нельзя. Ситская натура сама по себе включала в себя огромное количество гнева, но Набуранец за долгие годы научился сдерживать себя, и это возымело свои плоды. Ни джедаи, ни сенаторы, ни обычные граждане, никто даже представить не может, что этот добрый мужчина, чьи годы молодости уже прошли, это все лишь маска. Маска, которую носит наследник всего ордена ситов Дарта Бэйна, Дарт Сидиус. Как бывает со многими актерами, играющими одну роль, Шиф частично слился со своей маской, но он, в отличие от таких актеров, прекрасно знал, где начинается он, а где маска. Она лишь стала привычной частью его самого, но сегодня она дала трещину. Просматривая запись нападения на храм джедаев, Сидиусу удалось узнать, кто на него напал, и это были отнюдь нехорошие новости. Экзар Кун, призрак минувшей эпохи, один из самых талантливых фехтовальщиков за всю историю, а также очень могущественный темный лорд. Как же это не вовремя? Почему эти хаттовы пророки мне ничего не сообщили? Слишком многое стоит на кону, чтобы позволить Экзару Куну оказать хоть какое-то влияние на мои планы. Его нужно убрать руками джедаев. Хотя эти идиоты даже не способны осознать, с кем имеют дело. Их нужно подтолкнуть, а иначе они будут как слепые банты, что идут на убой. А для этого еще слишком рано. Шиф откупорил бутылку карелианского вина и наполнил бокал. Рубиновая жидкость приятно играла в бокале в свете ночного корусанта и искусственного освещения его покоев. Сделав первый глоток, мужчина прикрыл глаза. В середине зала совета джедаев стояли двое мужчин. Один из них был забраком лет 40, а второй – человеком, чей возраст был немного меньше. «Уважаемый совет», – «Позвольте спросить, зачем вы нас вызвали?» – поинтересовался Оби-Ван. «Совет не полон стал в связи с событиями последними. Приняли решение мы, что достойны вы оба места в Совете и звания магистра. Я благодарен за оказанную честь», – Агин Калар кивнул головой в знак благодарности и уважения. Йода печально склонил голову. «За всю свою очень долгую жизнь джедай повидал немало, но такого еще не случалось. После нападения неизвестного, многих рыцарей света окутала паника и страх, а это являлось плодородной почвой для темной стороны. С каждым днем все больше и больше членов ордена падали во тьму и творили безумные и ужасные вещи. Одних захватывал инстинкт убийства, и они лишали жизни не только врагов, но и союзников и мирное население. Другие же просто сходили с ума и совершали самоубийство. Был и третий тип, по поводу которых было наибольшее количество сомнений и обсуждений в Совете. Эти джедаи лишь использовали возможности темной стороны, при этом сохраняя контроль над разумом. Таких было не слишком много, но они могли стать большой угрозой, да и использование тьмы шло вразрез с правилами Ордена. Я считаю, что тут и думать не нужно. Сослать их в призму. Ки-Адиди все это время выступал за изоляцию и заключение. Магистр Мунди прав. Они несут большую опасность. Я сам знаю, как трудно держать темную сторону в узде, и им это не под силу, сообщил Винду, одновременно пытаясь игнорировать неутихающий срезни в храме голос. Они могут стать твоим орудием. Орудием мести тому, кто убил Дипу Биллабу и других. Дай мне волю, и мы сокрушим всех врагов. Завершим войну клонов. Заткнись. Я не поддамся. Я, джедай. Голос вновь замолк, но лишь для того, чтобы через несколько минут снова заговорить. Мейс никому не рассказывал об этом, так как был уверен в своих силах, и не хотел портить собственную репутацию, так же, как и не хотел подводить орден. Не слишком ли это жестоко? Они ничего не сделали. Эти способности были использованы лишь во благо республики, негодовала Шаакти. Благими намерениями дорога на темную сторону вымощена, бросил Йода, после чего замолчал, давая слово последнему члену совета, Оби-Вану Кеноби. Это тяжелое решение, и я опасаюсь, что бы мы ни выбрали, это приведет к печальным последствиям. Они сдались добровольно и ожидают от нас помощи, но залы исцеления уничтожены, большинство лекарей убиты, так что мы не можем ее оказать. Если мы сошлем их в призму, они обозлятся и окончательно перейдут на темную сторону, но и отпустить их нельзя. Это словно часовая бомба, голограмма мужчины замерла, поглаживая бороду. Увы, но придется выбирать меньшее зло. Я согласен с магистром Мунди. Почти единогласно решение наше, хоть и прискорбно оно. Сам я сообщу братьям и сестрам нашим об этом, лично. Гранд-магистр, это может быть опасно, а Дегалия посчитала это безрассудством. Может и так, но попрощаться я хочу с ними. И прощения попросить. Йода спустился с кресла и зашагал к выходу, опираясь на трость. Все это слишком подкосило главу ордена. Глава 43. Мальчик, которому не было и 10 лет, стоял на улице Карелли, вытянув вперед небольшую банку. Некоторые прохожие бросали 1-2 кредита, максимум 10, но большинство лишь проходили мимо или же бросали злобные взгляды. Паренек не желал этого, но такова была его работа, навязанная Шрайком. Хан не любил попрошайничать и считал, что воровством можно достичь куда большего. Шрайк же говорил, мол, он еще слишком мелкий для такой работы и может все запороть. Это было обидно, что ли? Тайком от своего босса Хан совершал мелкие кражи у прохожих, совершенствовался в навыках карманника. Соло углубился в воспоминания об успешных мелких кражах, но его внимание привлек характерный бряк брошенных кредитов. Взглянув в банку, малец сильно удивился, ведь там лежало добрых 300 кредитов. За всю свою жизнь Хан лишь пару раз видел такие кредиты. Он поднял глаза на этого щедрого прохожего, но вместо ожидаемого лица увидел испещренную узорами маску, что так и внушало в душу некий жуткий, сверхъестественный холод. Поверх нее был накинут глубокий черный капюшон. «Спасибо», — Хан продолжил осматривать одеяние человека. Наручи с шипами на тыльной стороне ладони, слегка оцарапанные бронепластины на груди, а также идеально подходящая по размерам мантия с укороченными рукавами. «Ты ведь работаешь на Шрайка, я прав?» — поинтересовался холодный металлический голос. «Кто такой Шрайк?» На подобный случай босс велел отвечать отрицательно и косить под дурака. «Что у тебя хорошо получается? Я просто пытаюсь заработать на жизнь. Будем считать, что я поверил. Удачи в жизни, Хан Соло. От слов незнакомца глаза паренька расширились, и он уставился ему вслед. Откуда? Откуда он знает мое имя? Мужчина весьма неторопливо проходил сквозь толпу наемников и дроидов-стражей. На нем была уже привычная темная мантия с глубоким капюшоном, под которой была легкая броня. Эту броню Кун достал из одного из своих тайных хранилищ, что он создал еще при жизни. Обворовано было лишь несколько таких ячеек, и то, в них было все наименее ценное. Дроидов этой модели он уже встречал в крепости Черного Солнца на Мустафаре, а оттого знал, кому они принадлежат. Экзар пришел сюда, дабы подчинить себе еще один сегмент преступного мира. Как известно, преступный мир всегда был отличной опорой для восхождения Темного Лорда. Как выяснил Кун, сейчас всем синдикатом хаттов управляет некий Джабба. Остальные же слизни без вести пропали несколько месяцев назад. А этим хаттом управлял хорошо известный Куну Адас. Лорд Ситов испытывал глубокую неприязнь к этим ксеносам, а потому даже не рассматривал возможность переговоров. Войдя в своеобразный тронный зал, Сит оскалился и активировал клинок. Буквально через секунду голова жердяя свалилась на пол, что привлекло внимание всей стражи. И если разумные медлили, то вот дроиды тут же напали. Они не являлись проблемой для Экзара, скорее лишней тратой времени. Расправившись с ними, Сит заговорил. Хатт был жалок. Он был тряпкой, служившей своему господину, но и этот Адас лишь ничтожество. Я одолел его. Я ваш новый господин. Все, кто не согласен, будут казнены, отчеканил Сит, отключая клинок. Никто и не пискнул. Все они хотели жить, а потому не вмешивались. Послушным стадом всегда легче управлять. Встреча с ханом мать его Соло была крайне неожиданна. Да, он еще мальчуган, но зная то, кем он станет, или уже не станет. Мы с Куном столько всего натворили, что прежний исход событий мог уже сильно сдвинуться. А что будет дальше? Трудно представить. Адас отрабатывал очередную комбинацию ударов в связке с последующим ударом, образовавшимся отростком. Парень уже понял, что в честном поединке своего главного противника ему не одолеть. Техники силы также бесполезны. Остается лишь использовать свой единственный козырь – биотехнологическую броню. Он создавал множество различных приемов с точечным использованием высокотехнологичной слизи, потолок использования которой был ему неизвестен. Одаренный точно не знал, какое количество отростков может выпустить, или какие формы может придавать телу. И сейчас он это выяснял. По сути, это был целый переносной арсенал. Тут тебе и молоты, и булава, и копья, хоть клинки на цепях делай. Привет Кратосу. Честно говоря, Арин испытывал сильное желание хлопнуть себя по лицу за то, что не удосужился узнать об этих возможностях раньше. Думал, наращу когти до шипы и хватит. Тупизм. С этим арсеналом я бы мог получить куда меньшие увечья от Экзара, но нет. Нашел прикольную игрушку и даже не попытался узнать ее полный потенциал. От укоризненных мыслей в свой адрес Адаса оторвал писк Камлинка. Парень достал голодиск и ответил. «Чего надо?» – спросил он бойца на голограмме. «Сэр, наши информаторы доложили, что 5 минут назад Джабба Хатт был убит. Убийца еще там». «Отлично», – Арин завершил сеанс связи, после чего злорадно усмехнулся. «Экзар, Экзар, как же это предсказуемо. Ты решил пойти по типичному пути восхождения с нуля. Ну что ж», парень снял с пояса небольшой цилиндрический предмет. Скинув прозрачную крышку, он нажал на кнопку детонатора. За пару дней до этого дроиды Адаса разместили во всем дворце Джаббы большое количество взрывчатки, так как одаренный предвидел подобный исход. Радиус действия детонатора был в пределах пары сотен километров, а потому корабль, на котором он сейчас находился, висел недалеко от орбиты Татуина. Это был тот самый ковчег с Джабима. Пускай это тебя не убьет, но вот тушку новую искать придется. Может, я и не могу сейчас Куна убить, но вот насолить ему, всегда пожалуйста. Конечно, это слегка мелочно, но тем не менее, это приятно. Что же касается смерти Хатта, она не несет в себе какой-либо трагедии. Форсюзер прекрасно осознавал, что их взаимоотношения однажды закончатся смертью Джаббы, а от его руки это случится, или нет, это не важно. Теперь же нужно было переходить к более насущным делам. Примерно в то же время, когда он приказал заложить взрывчатку, Арин отправил на Карибан весьма крупный отряд дроидов для раскопок. Они должны найти все оставшиеся на планете чистокровных ситов артефакты, а помощь им в этом окажет Цербер. Тукат отлично ориентируется на поверхности, а если он вдруг выйдет из-под контроля, что маловероятно, то дроиды его усмирят или устранят. К тому же, ситские псы чувствуют силу, в основном темную сторону, а ее источает подавляющее большинство артефактов. Таким образом, Цербер – идеальный охотник за ситскими реликвиями. К тому же, на базе уже вовсю проходила подготовка к завтрашнему рейду на пророков. Будет задействовано несколько тысяч дроидов ВХ, два десятка мандаларских бойцов, а также 40 икстомагностражей. Это что касается пехоты. Из тяжелой же техники в ход пошло 15 АТХТ и столько же ТХ-130, а из кораблей были 3 рассекателя и 4 Эрквитинса. Среди огромных песчаных дюн полыхал столь же огромный пожар. Гром от обрушения свода здания разносился на многие километры вокруг, точно так же, как и звуки взрывов. Клубы дыма поднимались в воздух, а вместе с ними по ветру развивалась пыль и песок. От обломков некогда величественного дворца Джаббы-Хатта тянулся след от обуви, оставленный древним ситом. Экзар, хромая на одну, практически не функционировавшую ногу, шагал в сторону ближайшего поселения. Состояние его тела ввергало в ужас. Правая рука темного лорда была оторвана, а из обрубка торчал кусок кости, с которого капала кровь. Броня оплавилась и вплавилась в кожу. Половина лица была сожжена и покрыта тяжелыми ожогами, собственно, как и все тело. Вся тканевая составляющая его одеяния сгорела или в лучшем случае опалилась. За пару минут до этого Кун направлялся к выходу из дворца, как внезапно почувствовал опасность. Сила буквально вопила об этом. Сид поспешно воздвиг вокруг себя защитный барьер, но было уже поздно. Десятки бородиевых взрывов снесли его щиты, а последующее обрушение здания похоронило мужчину заживо. Если бы он был обычным человеком, подобное бы его убило. Однако Экзар даже не чувствовал боли, хотя его тело разваливалось на куски. И это было прискорбно. Как-никак, не всякое тело подойдет для того, чтобы стать вместилищем всей силы темного лорда. Это тело было идеальным, так как его изначальный обладатель являлся далеким потомком самого Экзара. Но теперь оно пришло в негодность. И Сид догадывался, кому обязан этим. Ха-ха, ха-ха, так ты хочешь поиграть, Адас? Ладно, это будет интересно. Но вот когда ты проиграешь, я отниму у тебя все, чем ты дорожишь, и заберу твое тело взамен этого. Только не разочаруй меня и не проиграй слишком быстро. Мужчина широко улыбнулся. Пространство над Драмундкасом рассекли 7 боевых кораблей. Из ангаров дредноутов вылетел рой дроидов-канонерок, в то время как крейсеры устремились вниз к поверхности. Среди канонерок выделялись несколько мандаларских кораблей и один карелианский корабль, проводник, на борту которого и находился Адас. Когда корабли были уже в воздушном пространстве планеты, на них обрушили огонь немногочисленных орудий. Лучи красной плазмы сбили 5-6 канонерок, но вот все остальные успешно завершили посадку. Подоспевшие вскоре крейсеры уничтожили все оборонительные орудия пророков и приступили к высадке дроидов. Спустя пару минут крепость со всех сторон окружила кольцо дроидов, что с каждой секундой сжималось все плотнее. Впереди всей механической армии продвигались шагоходы от ХТ, которые открыли огонь по стенам и воротам, проделывая входные отверстия для захватнических сил. Одновременно с дроидами высадку совершили и мандаларцы. Они играли роль диверсантов. Скрытные фигуры в темной броне незаметно убили постовых, а затем закинули в вентиляционную систему распылители нейротоксина, после чего запустили процесс. Киссиди слегка ухмыльнулся. Это навевало воспоминания о рейде на карелианских джедаев, вот только масштаб был другой, да и методы. Тогда была необходима полная скрытность, сейчас же они пригнали сюда хаттову армию. И вот, процесс был запущен. Вся крепость начала наполняться токсичным газом. Он моментально возымел эффект на изнеможденных рабов, которые тут же повалились с ног. Адепты темной стороны, в свою очередь, быстро среагировали и задержали дыхание. Благодаря их мантиям газ не проникал через кожу тела, но вот лица их не были прикрыты, а потому и члены ордена Дарта Миллинеала вскоре потеряли сознание. Но были среди них и те, на кого это по тем или иным причинам не возымело никакого эффекта. Таких одаренных настигали дроиды, вырубавшие их оглушающими снарядами, или же, в худшем случае, молниеносная фигура в ситской броне. Адас даже не использовал мечи, он просто бросался на пророков, отсекая им ноги когтями или лезвиями, а также дробя их кости молотами. К слову, это было обосновано. Пророки в большинстве своем не имели световых мечей, полагаясь лишь на силу. Затем Арин поглощал членов темной организации прямо посреди боя. Форсюзер был буквально машиной смерти, он без раздумий калечил пророков и разрубал рабов одного за другим. Через полчаса все было кончено. На нижних этажах крепости завершали зачистку дроиды и мандалорцы, в то время как Адас поднимался на самые верхние этажи. Туда бежали все оставшиеся в живых. И вот турболифт остановился. Одаренный силой выбил дверь, сметая ожидавших его противников. Создав клинок на цепи, парень пронзил им грудь одного воина и притянул к себе, после чего поглотив. Похожая участь ждала и остальных троих. Отопнув труп, одаренный подошел к массивной каменной, испещренной узорами человеческих лиц и различных символов, двери, за которой скрывались выжившие. Его рука покрылась большим количеством бесформенной слизи, что вскоре приняла обличие огромного покрытого шипами молота. Дверь раскололась на множество отдельных частей, на большой скорости влетевших в помещение. «Кто ты такой?» – требовательно спросил низкорослый мужчина, в ком Арин узнал Каданна. «Неужто Дарт Сидиус прислал свою шавку, чтобы избавиться от нас?» С нотками злобы и даже страха высказался лысый мужчина. «Молчи, Кронал, Дарту Сидиусу мы нужны, да и он явно не сит». Адаса несколько позабавило то, что они грызлись даже перед лицом смерти. «Да какая разница, кто он? Он должен умереть». На одаренного с криком ярости бросилась молодая светловолосая девушка. Ей было от силы лет 16. Во время прыжка вокруг шеи девушки плотной хваткой обвелась своеобразная удавка. Дернув рукой, Арин ударил ее о пол, а затем и о стену, а в завершении он притянул ее к себе и отсек обе ноги. Саррис издала болезненный крик, после чего парень отшвырнул ее в сторону. Когда он развернулся в сторону двух мужчин, то застал их за выполнением заклинания. Не успел одаренный среагировать, как в его сторону полетело облако тьмы, полностью окутавшее его. Парень схватился за голову от невыносимой боли, будто бы в мозг вонзились сотни раскаленных игл, после чего пространство вокруг него исказилось. Черная дымка разошлась, и теперь Адас обнаружил себя в темном помещении, стены которого колыхались словно клубья дыма на ветру. Подняв голову вверх, Форсюзер обнаружил, что вместо потолка или неба здесь лишь беспросветная, бесконечная тьма. Внезапно клубья исходившего от стен черного дыма начали принимать гуманоидное очертание существ с длинными когтями, непропорционально длинными и тонкими руками, и горящими красным пламенем глазами. Десятки таких существ издали рев и бросились на него, жаждая разорвать броню и плоть. «Это еще что за твари? Куда они меня закинули?» Активировав клинок, Арин принялся отбиваться от орды нечисти, но все го удары не причиняли им как такого вреда. Лезвие меча разрубало их тела на части, но они просто собирались вновь. Парень начал чувствовать, как теряет контроль над телом, как становится все слабее и слабее, а биотехнологическая броня и вовсе перестала работать. Руки стали тяжелее, а удары затрачивали все больше и больше и без того утекающих сквозь пальцы сил. Тут до ушей Адаса донесся злобный и противный смех. «Теперь ты умрешь», — разнеслось эхом, «все твои демоны заживо сожрут тебя, оставив лишь пустую и мертвую оболочку». К этому моменту твари уже полностью облепили Арина, лишая его возможности двигаться. Меч со звоном упал на пол. Клыки существ, которых Кронал назвал демонами, начали прокусывать ситскую броню, что было практически невозможно. «Нет, это все у меня в голове. Чертовы иллюзии». Собрав все оставшиеся силы, Адас раскинул демонов и, выхватив пистолет, выстрелил в глубину мрака. Через секунду тьма начала рассеиваться, открывая вид на реальность. На самом деле парень все это время стоял на одном месте, словно парализованный. Его броня была не повреждена, а клинок висел на поясе. В правой же руке лежал пистолет. Подняв взгляд, он увидел перед собой захлебывающегося собственной кровью Кронала. Рядом замер Каданн. «Как? Это заклинание. Это гарантированное убийство. Никто не мог преодолеть его, так как во имя силы ты это сделал», — прокричал карлик. «Кто из вас сотворил это заклинание?» — спросил Адас, заключив Каданна в удушающую хватку. Однако в ответ получил лишь молчание, после чего оторвал пророку правую руку. «Мне повторить, это все Кронал, он специализируется в таких заклинаниях», говорит, «его научили этому в другом культе, я тоже этим владею, но не на таком уровне». «Значит, ты бесполезен», заключил парень, после чего поглотил Каданна. Подойдя к стонавшему от боли Кроналу, Арин наклонился вниз и посмотрел в глаза лысого старика. В них горела злоба в ее чистом виде, подпитываемая болью. «Ты расскажешь мне, что это за заклинание?» проговорил он. «Хочешь того, или нет, можешь пытать меня сколько влезет, а мои ментальные щиты тебе не пробить». Пророк закашлялся, отчего кровь попала на маску Адаса. «Это мы еще посмотрим». Учитывая то, что на моей стороне лучший палач и истязатель этой галактики, парень оскалился под маской, который страсть как жаждет запытать кого-нибудь до смерти. Некоторое время спустя, металлические стены пыточной уже оглохли от криков Кронела. Каждый день его беспрерывно пытал садистичный дроид-убийца, что с наслаждением раз за разом вспарывал его кожу, наносил ожоги и избивал до полусмерти. И каждый раз Адас залечивал его раны, чтобы вновь подвергнуть старика пыткам. Конечно, было и то, что одаренный залечить не мог, например, вырванные зубы. Некогда уверенный в том, что не сломается, сейчас пророк понимал, он очень близок к тому, чтобы выдать Адасу все, что ему захочется знать, и надеяться, что тогда он даст ему умереть. Риторический вопрос. «Ты ведь и дальше будешь упорствовать, мешок с мясом», — проговорил НК, в сотый раз ломая плечо Кронела. Утверждение. «Мне это только в радость, но хозяин попросил ускориться, назвал это моим дедлайном. Я, подавись, ведро с гайками», старик был очень близок к тому, чтобы сдаться, и дроид это видел. «Веселье. Правый или левый, что ты несешь, Аркх?» — закричал пророк, когда 47-й начал вырывать его глаз. «Злорадство. Значит, будет правый». Инка намеренно продлевал его мучения, и воистину наслаждался ими. Спустя 2 часа дроид покинул пыточную. На выходе его уже ожидал его хозяин. Удовлетворение. Он готов к сотрудничеству. Хозяин. Хорошая работа, Инка. Он оказался крепким, но я в тебе не сомневался. Парень посмотрел на руку 47-го, в которой он держал вырванный глаз. Ну ты и садюга, Инка. Горделиво. Не вижу в этом ничего плохого. Серьезно, если бы у него было лицо, то на нем сейчас красовалась бы маниакальная улыбка. Адас вошел в темную камеру, взмахом руки активируя свет через панель на стене. Кронел представлял собой жалкое зрелище. Вывернутые под неестественными углами суставы, открытые переломы, множество глубоких кровоточащих порезов покрывали его тело. На столике с инструментами справа от пленника стояла металлическая миска с 5 зубами, принадлежавшими мужчине, в ней. «Итак, Кронел, будь так любезен, опусти ментальные щиты, и твои мучения подойдут к концу. Сначала пообещай мне, что убьешь меня, как только мы закончим». Парень оскалился, после чего удовлетворительно кивнул. Кронел подписал себе смертный приговор в ту же секунду, когда сотворил то заклинание, ведь Адас терпеть не мог, когда кто-то роется у него в голове. «Эх, жаль, я могу получать воспоминания только поглощенных призраков силы, а не всех одаренных. Это бы сильно все упростило, хотя, куда еще проще то». Глава 44. Прошло уже 3 месяца после уничтожения дворца Джаббы, а Кун все никак себя не проявлял. С одной стороны это было хорошо, но с другой, подобное затишье перед бурей щекотало нервишки. За это время Адас успел сделать весьма многое. Забрать из ремонта свою броню, а также новенькую броню для каждого из своих учеников. Дать Инка распоряжение о проведении экспериментов с ракотанскими технологиями, весьма жестоких экспериментов. Внести в программу магностражей все 7 форм боя на световых мечах. Ну и конечно же, провести множество тренировок как для себя, так и для учеников. Сам он в основном тренировался с магностражами, так как на них, в отличие от учеников, можно было не сдерживаться. Да и они особо не сдерживались. Эти тренировочные магностражи вооружались разносортным оружием, электропосохами, виброглефами, световыми мечами и пиками. Формат тренировок тоже менялся, иногда он бился в броне, а иногда без нее. В последнем случае не обходилось без ран, которые заживали на Адасе как на собаке. И вот сейчас он тренировался сразу с 6x100. Дабы еще усложнить тренировку, парень был облачен в 1 лишь тканевую робу и использовал только мечи и малую часть способностей силы. Еще больше внимания он уделял тренировкам силы. Для этого он соорудил специальный комплекс, содержавший все необходимое для развития всевозможных способностей форсюзера. Внутри были специальные колонны для поднятия телекинезом, как те, что использовал Дуку в процессе тренировок Саважа в каноне, а также уйма других приспособлений для молнии силы, разрушения силы, пирокинеза. ПРВД сейчас комплекс пришлось временно закрыть на ремонт из-за инцидента с одной из техник Аникура. Она оказалась крайне нестабильной и разрушительной, нанеся урон зданию и почти что оторвав руку самого Адаса в броне. После этого ему даже пришлось отлеживаться в бакте. Вонзив 2 клинка в голову и грудь последнего дроида, Арин деактивировал мечи и закрепил их на поясе. В целом, он обошелся практически без повреждений, отделавшись лишь небольшой царапиной на щеке и ожогом от световой пики на бедре. Перешагнув уничтоженного X-100, парень покинул тренировочный зал и направился в выделенную ему каюту на темном ястребе, еще одном рассекателе, что сейчас был в пути к Карибану, где уже 3 месяца проходили раскопки в поисках реликвий ситов. За это время дроиды-поисковики вместе с Цербером перерыли большую часть планеты. Большинство их находок трудно было назвать чем-то выдающимся. В конце концов, древний мир коренных ситов уже давным-давно разграбили. Он же не рассматривал свои текущие действия как расхитительство. Почему так? Во-первых, Адас приказал дроидам не наносить серьезных повреждений храмам, гробницам и прочим зданиям, а лучше и вовсе избегать урона. Во-вторых, впоследствии, когда он захватит пространство ситов, парень собирается восстановить Карибан, привести в порядок все святыни этой планеты. Выйдя из душевой кабины, парень вытерся полотенцем, после чего надел чистый комплект одежды и притянул в руку датапад. Его интересовал отчет от 47-го. Открыв необходимый файл, Арин принялся читать, после чего удовлетворительно хмыкнул. Завершилось создание оборонительных мер вокруг фабрики. Сотни пушек Йод-1С собственным источником питания по всему корпусу станции, плюсом малые турели в еще большем количестве. Фабрика буквально стала неприступной крепостью, и это чертовски радовало. Между тем темный ястреб вышел из гиперпространства и устремился к поверхности Карибана. Спустя некоторый промежуток времени Адас проходил мимо рядов дроидов, охранявших место, куда отправлялись все найденные реликвии. Это была довольно крупная пещера, уходившая вглубь планеты на 5 метров. Войдя в пещеру, парень увидел множество ящиков, а также стоявшего возле них ситского пса. Почуяв своего хозяина, Цербер подошел к нему и установил зрительный контакт. Тукате не мог говорить, поэтому общался с одаренным посредством хорошо развитой телепатии. «Итак, что вам удалось найти, мой верный друг?» Парень положил ладонь на шипастую морду и слегка погладил пса. Тукате поведал, что они обнаружили весьма большое количество холодного оружия времен первых лордов ситов и древние. Ситские мечи, не световые, а выполненные из металла и заточенные с помощью алхимии ситов, ланварок, наручное метательное оружие, использовавшееся в основном массасси. Паранг, что представлял собой острый кинжал, который имел форму бумеранга и такой же принцип действия, и многое другое. По сути, это был целый арсенал коренных ситов. Но эти побрякушки не имели боевой ценности, а были скорее культурным наследием коренных, ведь вся их культура была построена на сражениях и убийствах. Куда большую ценность имела следующая категория находок – амулеты. Ситы создали множество амулетов, начиная от обыкновенных, усиливавших физические характеристики, и заканчивая уникальными и невероятно мощными, коих, конечно же, было во много раз меньше. И вот тут уже было на что посмотреть. 5 обычных, непримечательных амулетов, снятых с мумий жнецов, усиливали регенерацию, выносливость и связь с силой. Но все это было лишь мелкой песчинкой в сравнении со следующими 2 артефактами. Когда Цербер рассказывал о первом, он упомянул, что его носила его создательница. Поначалу Адас не совсем понял, о чем он говорил, но открыв нужный контейнер, все встало на свои места. Там лежало не что иное, как ситский аббатар. И не просто какой-то там аббатар, а тот самый, что носила Сарзуссин, темная джедайка, положившая начало ордену ситов вместе с Аджантой Полом, Ксаксан, Корнессом Муром и несколькими другими. Она внесла огромный вклад в ситскую алхимию и создала большую часть чудовищ ситов. В чем же заключалась суть этого амулета? Он позволял человеку говорить и читать на любом языке, но он не был бы ситским амулетом, если бы не имел отрицательных эффектов. Долгое ношение аббатара ослабляло человека и могло привести к смерти, а также носивший его слышал разговоры призраков, что могло свести с ума. Вещь полезная, но нужно использовать с осторожностью. Вид следующего же артефакта заставил Адаса сначала зависнуть в попытках понять, что перед ним, а потом недоуменно уставиться на него. Это был кристалл рубинового цвета длиной 15 сантиметров, но он был разбит на 2 или более части, только одна из которых была найдена. Это было сердце Грауша, но из-за неполной комплектации оно было бесполезно. «Где остальная часть?» – настойчиво спросил парень, на что получил ответ о том, что Церберу это неизвестно. Арин улыбнулся, вспоминая, что по легендам сердце и шлем Грауша могут дать власть над силами природы, но затем оскалился. Эти 2 артефакта могли дать великую силу, Но какие-то кретины уничтожили шлем и раскололи сердце. Впрочем, хоть шлем и уничтожен, но сердце собрать возможно. Но какой толк в управлении мертвыми, когда у меня есть армия дроидов? И что по итогу, самые могущественные артефакты из найденных оказались наполовину бесполезными. Это опечаливало. Однако, вся печаль парня исчезла, когда он решил открыть самый крупный контейнер. Сняв крышку, Арин узрел боевой топор, от которого исходила мощная тьма. Выполненный из темного металла и эбонита, закаленный пламенем темной стороны и заточенный ситской алхимией, топор имел заостренную на конце рукояти покрытую ситскими рунами головную часть, а также заточенный обух. Чуть ближе к началу рукояти в головную часть с обеих сторон были вставлены 4 красных камня, один большой, 3 малых. Именно эти алхимические кристаллы отвечали за создание лучей плазмы, которые могло изрыгать оружие. Сомнений не было, это был топор короля Адаса, того, чье имя Арин использовал в качестве второго имени. Взяв в руки это величественное оружие, парень ощутил его вес, который был намного больше, чем могло показаться на первый взгляд. Но тем не менее, он мог держать его одной рукой, не испытывая дискомфорта. Это невероятно. Тьма, величие, необузданная сила. Этот топор впитал в себя силу своего владельца. В ушах будто бы слышится рев короля, а топор, я чувствую, словно он прямо сейчас разрубает его противников, покрывая лезвие густой алой кровью. Арин услышал непонятное бормотание и начал озираться по сторонам в поисках источника звука, но никого не увидел. Тогда бормотание повторилось, но теперь оно звучало четче, и стало понятно, что это другой язык. Арин притянул в руку Аббатар и одел его на шею. «Ты, тот, кто посмел назваться моим именем», — прогремел грубый стальной голос. «На этом топоре лежит проклятие, пробуждающее мой дух, когда его касается кто-то, чья сила достаточно велика. Я знаю, кто ты, и не боюсь. Значит, ты либо смельчак, либо глупец. Что сподвигло тебя взять мое имя, мальчишка?» «Грозный король ситов, давший отпор Раката. Пожалуй, это своеобразная дань уважения. В знак уважения я пил кровь своих врагов. А то, что сделал ты, это не дань уважения. В любом случае, раз тебя это так разозлило, то ты бы уже убил меня, если бы мог. Ты лишь голос, не более. Таково проклятие. И оно будет происходить снова и снова, пока топор не попадет в руки достойного. Тогда проклятие исчезнет. И, возможно, я нашел его. Ты силен, не страшишься тех, кто могущественнее тебя, и тебе благоволит сила, как когда-то она была благосклонна ко мне. И то, что перебивает присвоение моего имени, ты желаешь восстановить, Карибан. Но есть последний пункт, испытание, которое погубило всех, кто был до тебя. И много их было. Достаточно. Довольно болтовни. Твое последнее испытание начнется сейчас. И я надеюсь, твою плоть разорвут на куски и прольют реки твоей крови. Земля задрожала, и Арин побежал из пещеры, дабы увидеть, что там творится. А посмотреть было на что. Все его дроиды были выведены из строя, а в земле образовывались трещины, из которых вовсю лезли массасси и другие карибанские твари, тукаты, силуты, терентатики, ксиссы и прочие. Они выглядели как живые трупы, оголенные кости которых обрастали плотью. Их были десятки, но это чисто стремительно близилось к сотне. Понятно, почему это испытание погубило всех тех, кто когда-то был на моем месте. Ну что ж, выбора у меня нет. Парень закрепил топор короля Адаса и ситский клинок за спиной и достал мечи. Все поле боя было залито реками крови и завалено трупами разных существ. Сколько уже длилась эта битва, Хатк его знает. В такие моменты все посторонние мысли покидают голову, остаются лишь инстинкты и чистый разум. В самом начале боя Арин использовал световые мечи, но они пробивали кожу только половины противников, в то время как топор короля и ситский меч наносили раны всем. Вероятно, дело было в ситской алхимии, сейчас парню было не до изучения свойств оружия. Он рывком кинулся на гидру и отрубил топором одну из двух голов крылатой твари. На самом деле, гидры были весьма занимательны. Их чешуя имела феноменальную прочность, так что световой меч с трудом мог пробить ее. Плетевидный хвост оканчивался острым жалом, которое буквально сочилось ядом. Затем он запрыгнул существу на спину и одним мощным ударом раскроил череп животного. Кровь брызнула на шлем и броню. Приземлившись на землю, он силой заблокировал атаку ситского пса и, подняв его в воздух, кинул топор в наименее защищенный участок головы. Затем Арин убил нескольких массасси, после чего наткнулся на гигантского терентатика, попытавшегося раздавить его своей массивной лапой. Эти твари в большинстве своем имели рост более 3 метров, но бывали и 4-метровые выродки. Тирентотики обладали мощными, покрытыми множеством острых шипов непропорциональными конечностями. Их задние лапы были в 1,5-2 раза короче передних, из-за чего они передвигались подобно приматам. Из затылка и шеи твари рос 1,5-метровый гребень, делящийся на 3 шипа. Рядом с пастью располагались бивни. Довольно малая подвижность компенсировалась недюжинной силой, а также ядовитыми когтями и клыками. Парень голыми руками сдержал натиск существа, после чего оттолкнул его и отбросил волной силы. Сменив оружие на ситский меч, форсюзер лишил зверя одной лапы, отчего тот повалился на землю, а затем возил меч в глазницу, повреждая мозг, и пропустил через него мощнейшую молнию силы. Это было неистовое сражение, в ходе которого одаренный получил несколько сокрушающих ударов, ломавших его кости. Амулеты и ускоренная регенерация улаживали этот момент. Где-то вдалеке послышался знакомый рев. Цербер тоже принимал немалое участие в бою, в основном убивая своих сородичей. Он был свиреп и куда сильнее, чем другие представители вида. Сегодня Арин осознал, насколько же он рад тому, что тогда не оставил Цербера на Карибане, а забрал с собой. Так прошел еще длительный промежуток времени, прежде чем осталось лишь несколько противников. Однако парень их не считал, войдя в раж поединка. Он раздробил топором панцирь гигантского жука, Силута, после чего был сбит с ног ситским драконом, что поднял его в воздух и отшвырнул на добрую сотню метров, лишая оружия чистокровных. Форсюзер нисколько не смутился, а лишь поднялся на ноги и нарастил когти, после чего оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Избегая ядовитых укусов, парень забрался на спину Хсиса, после чего засунул обе руки в его пасть и схватился за обе челюсти. Прилагая большие усилия, он разорвал голову ревущего зверя на части. На земле его уже поджидал последний Массасси, схвативший одаренного своими мощными руками. Существо попыталось раздавить его, но Арин выпустил из всего тела волну силы, отбросившую краснокожего. Затем он забрался на грудь Массасси, используя когти как крюки для скалолазания, и, превратив руки в молоты, обрушил десятки ударов на голову врага. Оглушенный воин повалился на землю, а парень продолжил превращать его голову в кровавое месиво. Точно такая же участь ожидала еще одну гидру и нескольких гибридов тирентотиков и тукат, имевших две головы, что говорило об их родстве с пресловутыми гидрами. Добив очередного гиганта, Арин огляделся в поисках следующего противника, но его взгляд находил лишь изувеченные и разорванные трупы. Тяжело дыша, парень сбросил залитый кровью и кислотой шлем, после чего издал победный крик, походивший на рев хищника. Этот рев разнесся по всей каменистой долине, он был вестником победы над огромным войском чудовищ. «Надо же!» — послышались саркастические хлопки. «Вопреки моему желанию, ты действительно смог. Ты действительно тот, кого я искал все эти тысячелетия». Голос короля Адаса был уже не в голове одаренного, а исходил от призрака силы, необычного призрака. Он, в отличие от всех остальных духов, имел не голубой или синий цвет, а кроваво-красный. Такой цвет символизировал мощь темной стороны чистокровного. Что все это значит? На кой черт ты устроил мне эту проверку? Внутри парня едва затихла ярость боя, как тут появился этот выводящий из себя дух. Ты так и не понял, издевательски спросил король. Я отбивался от орды чудовищ, так что мне было не до размышления о вечном, съязвил форсюзер. Меня забавляет твоя дерзость. В былые дни я бы давно уже раздавил тебя за это, но я стал куда терпимее. То, что ты сделал, это за гранью возможностей простого человека. И я не только о сражении. Мой топор со временем порабощает любого, кто использует его, но не тебя. Такое подвластно лишь высшему существу, лишь Ситхари. Что ты хочешь этим сказать? Ответ Арин и так знал, но поверить в его правдивость было слишком трудно. За мою посмертную жизнь я видел многих, кто провозглашал себя этим званием, но все они лишь жалкие самозванцы, недостойные моего наследия. Эти лорды, в его голосе слышалось презрение, они настолько глупы, что не могут понять. Пророчество было написано тогда, когда гордое имя ситов принадлежало только нашему народу и не было опорочено ими. Назови мне пророчество, дух обратился к парню. Ситхари не будет иметь ограничений. Ситхари возглавит ситов и уничтожит их. Ситхари воскресит ситов из пепла и сделает их сильнее, как никогда прежде. Процитировал Арин пророчество, которое много лет назад весьма зацепило его. Верно. Здесь говорится не о ордене ситов, а о нашей расе. Ситхари, возродит их пеплом мой вид, как это сделал я когда-то. Ты, мой истинный наследник, ты, Ситхари, как такое возможно? Я даже не из этого мира. А теперь вытяни руку, скомандовал чистокровный. В следующую же секунду в ладони произошла темная вспышка, после чего на ее месте оказался топор. Оружие сразу же начало нагреваться до красна, отчего все руны стали видны куда яснее, представляя собой белые линии на красно-оранжевом холсте. Он лишь чувствовал, как по всему телу разливалась сила, и это было приятно. Затем по лезвию топора забегали красные молнии, вскоре перекинувшиеся на тело одаренного. Вопреки ожиданиям, они не причиняли боли. Это оружие позволит тебе создавать небольшой шторм силы при каждом ударе о землю, если ты того пожелаешь, уточнил призрак. Жизненная сила твоих врагов, убитых моим оружием, будет некоторое время питать его и тебя, делая удары еще сильнее. Погоди, ты сказал, что я должен возродить чистокровных ситов, но как? Они все погибли много веков назад. Сит ничего не ответил. Между тем, молнии вокруг правой руки сгустились, начав образовывать символы. Далее Арин почувствовал жгучую боль как раз в тех местах, где были символы. Что это? На твоем теле выжжены древние татуировки наших королей и жнецов. Эти символы прочно связаны с ситской магией, а потому будут давать тебе некоторые эффекты или способности. Мне эти руны даровали возможность временно увеличивать физическую силу, когда я пил кровь врагов. Но я не знаю, что они сделают с тобой. С этими словами король Адас растворился в очередном порыве песчаного ветра, в котором прозвучало его последнее наставление: «Найди мой голокрон. В нем ты найдешь ответы на свои вопросы». Призрак навсегда покинул мир живых, слившись с великой силой. Арин еще долгое время стоял на одном месте, пытаясь осмыслить все произошедшее. Тут за спиной послышались слегка шаркающие шаги. Обернувшись, парень увидел Цербера. Его передняя левая лапа истекала кровью, а из раны торчал один 15-сантиметровый коготь с зазубринами и несколько поменьше. Существо не подавало виду, но ему явно было, если не больно, то дискомфортно уж точно. «Подойди», — Тукота выполнил команду хозяина, а затем, словно читая его мысли, впрочем, так и было, вытянул лапу. «Хаэм, сам бы ты его не вырвал». Он вошел глубоко в кость, одаренный начал аккуратно извлекать коготь, используя при этом телекинез. «Вот так, он крупнее, чем я ожидал». Убрав окровавленный предмет в подсумок, он похлопал Цербера по шее. «Нам пора убираться отсюда. Найди мой голокрон», — говорит. «Было бы это так просто. Когда джедаи, между прочим, Кеноби и Скайуокер, нашли его, совет принял решение отдать его на хранение некому дому Пелагия, что в секторе Тапани, провинция Пелагия. Пробраться сюда было несложно, но вот, что я тут вижу. Вернее, чего я тут не вижу. Верно, голокрона Адаса. Есть два варианта. А. Его украл Кун. Б. Канон пошел по пизде в другом месте». Арин ударил стража библиотеки голокронов головой о стену, да так, что она слегка треснула. «Где голокрон короля Адаса? Отвечай, его выкрали пару недель назад. Пожалуйста, не бейте больше», — взмолился радианец. «Кто выкрал?» Последовало секундное молчание, затраченное на дрожь в руках и нервное, хаотичное сокращение лицевых мышц. «Говори, мы точно не знаем». Но хозяева догадываются, он сглотнул. Один частный коллекционер проявлял интерес к реликвии, хотел купить ее. Ему отказали, и тогда он стал настойчивее. По итогу он отстал от нас, а затем голокрон был похищен. Кто этот коллекционер? Адас уже начинал задумываться, почему он не допросил Радианца с помощью силы. Алик Харт, он живет на Налхатта. На данный момент последний из династии Хартов. Очень влиятельный паренек. Харт, Харт, ахаха, ну конечно же. Веселье одаренного внушило хранителю надежду на спасение. Так вы меня отпустите? Ответом ему был хруст собственной шеи. Сет Харт, а я то гадал, существует ли он здесь. Этот темный джедай всегда мне нравился. Надеюсь, он будет сговорчив. Не хотелось бы его убивать, но если придется, что ж, я прерву династию из одного человека. С этими мыслями Адас воззвал к силе и обрушил потолок здания, погребая следы своего присутствия. Затем он сменил обличье и, как ни в чем не бывало, покинул здание под шум сирен и крики бегущих гвардейцев. Глава 45. Итак, нужный мне голокрон у Сета Харта, джедая, перешедшего на темную сторону много веков назад после событий седьмой битвы при Руусане. И вот уже целое тысячелетие он переселяет свое сознание в новых клонов, а помогает ему в этом знание из голокрона Дарта Андиду. Он мог стать учеником Занны, но одурачил ее. Теперь же этот светловолосый парень является одним из крупнейших коллекционеров артефактов темной стороны. Но, как оказалось, он все еще любит покутить в своих имениях на Налхатта. Молод душой, что сказать, Адас был достаточно осведомлен, чтобы понимать, открыто нападать на такого человека, как Харт, плохая идея, но с ним можно было договориться. Парень не видел смысла забирать реликвию короля насовсем, а лишь хотел одолжить на некоторое время. Да, у этого, с позволения сказать, плана было очень много изъянов, но, это же не какой-то там древний сит полный жажды мести, а обычный долговечный любитель жить полной жизнью. Что может пойти не так, а даже если Харт и откажется отдать Галакрон, Арин заберет его силой. Обладая весьма широкими связями в преступном мире, Арин сумел попасть на следующую вечеринку Харта. И когда парень прибыл к особняку Сета, который ныне носил имя Алик, он не мог не признать, что у темного джедая был вкус. Один только его особняк выглядел роскошно и вызывающе. Было видно, что блондин пытался превзойти всех остальных владельцев усадеб на Налхатте. Вокруг одаренного было около двух десятков богато одетых людей, чей максимальный возраст достигал 30. Все они имели ровную осанку и аристократичный вид. Сам Адас не отставал от них, так как был одет в дорогой костюм, идеально сидевший на нем. Однако это было лишь маскировкой, формой, принятой его биотехнологической броней, под которой скрывались бескровые бронепластины. Внутри особняк соответствовал обложке, то бишь был украшен множеством редких артефактов. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что некоторые из них могут быть связаны с силой, но это было не так. Впрочем, Арин чувствовал, что где-то в глубине имения находилось множество реликвий ситов. Темная сторона ощущалась достаточно хорошо, чтобы понимать, это могущественные артефакты. Между тем, парень, стараясь ничем не выделяться, плавно двигался к источнику силы. По пути дроид-официант предложил ему бокал вина, и одаренный не стал отказывать себе в этом. Спустя пару минут, когда он уже был близок к стене, за которой, вероятно, был скрытый проход, Адас ощутил, как на его плечо легла чья-то тяжелая рука. Обернувшись к раздражителю, форсюзер увидел разумного, чей рост намного превышал его собственный. Этот мужчина явно был завсегдатаем спортзала, так как его мышцы были накачаны до весьма впечатляющих размеров. Кожа этого разумного имела чуть более смуглый оттенок, нежели человеческая, и была покрыта множественными татуировками символов или рун. Его длинные темные волосы были собраны в хвост. «Сэр, простите, что отвлекаю вас. Мой господин желает видеть вас в своих покоях». Прямо сейчас, более твердо и с оттенками приказа и угрозы, сказал качок. «Так не будем заставлять его ждать». Арин поставил недопитый бокал на ближайший столик и проследовал за смуглокожим. Вместе они поднялись вверх по позолоченной лестнице и встали на платформу, которая тут же начала подниматься вверх. Верзила стоял справа от одаренного, сложив руки на груди, и совершенно не двигался. Если б не колышущаяся от дыхания грудь, его легко можно было бы принять на статую. И вот платформа остановилась. Спутники двинулись вперед по небольшому коридору, пока не уперлись в дверь. Мужчина наклонился и поднес глаз к сканеру, после чего створки ушли в пазы. За дверью оказался большой, хорошо обставленный кабинет. В стене перед входом было большое панорамное окно, перед которым стоял длинноволосый платиновый блондин. «А, Ракар, ты вернулся с моим гостем. Прекрасно. А теперь, будь добр, оставь нас наедине», не оборачиваясь, сказал блондин. «Как вам угодно», Ракар подозрительно посмотрел на Адаса и вышел через ту же дверь, после чего та закрылась. «Подойди», Харт обратился к парню. Как выяснилось, из панорамного окна открывался вид на бальный зал, а сам Сет наблюдал за весельем гостей, без особого энтузиазма. Одаренный встал рядом с ним и тоже стал смотреть за разумными. «Я не видел этого окна из зала», спустя минуту заговорил Арин. «Да, оно одностороннее. Оттуда оно кажется обычной стеной», и снова молчание. «Я хотел спуститься к ним и присоединиться к вечеринке, но затем почувствовал твое присутствие. Ты ведь не джедай, верно? Когда-то был им, но не теперь. Я в свободном плавании», Харт усмехнулся. «Знакомая история, дай угадаю. Тебя соблазнила темная сторона, и теперь ты ищешь запретные знания? В таком случае, спешу тебя разочаровать, у меня ничего нет. Я не любитель артефактов». «Разве, а не ты ли одолжил у ордена множество конфискованных реликвий ситов после их уничтожения?» Сет, лицо блондина приняло удивленный вид, после чего он рассмеялся. «Так ты знаешь, кто я? Что ж, похвально, за все эти годы меня разоблачили лишь раз. Давно это было, как там ее звали? Сет принял задумчивую позу. Дарбзанна, ученица Бейна, теперь уже темный джедай был по-настоящему удивлен. Точно, Занна. Значит, ты и об ордене ситов знаешь, и о моей истории. Неужто кто-то вел летопись моих похождений? Хохотнул он. А если серьезно, откуда ты это знаешь? Предпочту оставить это в тайне. Адас пожал плечами. Как знаешь, я полагаю, ты пришел ко мне не просто так. Харт направился к мини-бару. Хочешь выпить? Не откажусь. Блондин разлил виски по двум стаканам, после чего двое сели за стол. Ты прав, мне кое-что нужно. Голокрон короля Адаса. Я знаю, он у тебя. Парень отпил горячительное. Мне он нужен лишь на время. Взамен могу предложить весьма щедрую плату. Даже если так, я не могу выполнить твою просьбу. Этот голокрон – зеница моей коллекции. Даже голокрон Андиду, который у меня выкрали пару веков назад, не был столь ценен. Если это все, то мы можем еще посидеть. Давно у меня не было достойного собеседника, а бар еще полон. Или можешь идти. Я вынужден настоять. Арин поднялся на ноги, после чего в его руке оказался угрожающего вида боевой топор. Погоди-ка, это оружие, я видел его на одной фреске. Оно принадлежало королю Адасу. Я посылал за ним людей, но никто не вернулся. Говорят, на нем лежит проклятие, и только достойный наследия короля завладеет им. Его губы расползлись в улыбке. Этого оружия мне не хватало для коллекции долгие годы, но ты принес мне не только его, но еще и наследника Адаса. Себя. Вы оба станете отличным дополнением к моей коллекции. Арин быстро смекнул, что запахло жареным, и снял маскировку, обнажив бескровую броню. Да подожди ты драться, мы можем обойтись и без кровопролития. Сам подумай, ты станешь частью моей коллекции, коллекции, которая однажды станет самой величайшей среди всех. Ты будешь вечно молод, переселяя свой дух из одного клона в другого. Я открою тебе свои тайные знания. Я предлагаю тебе не просто место в коллекции. Нет, я предлагаю тебе стать моим компаньоном. За все эти века ты один из немногих, кто знал бы всю мою историю, да и не только мою, полагаю. Признаюсь, я соскучился по стоящим беседам. Я не буду чьим-то экспонатом, твердо сказал парень, приняв боевую стойку. Отдай мне голокрон, и я, возможно, верну его. Или же я сброшу твой труп на головы гостей. Вижу, я не могу противостоять тебе. Он зашагал в сторону выхода, не совершая резких движений, но этого и не нужно. С этими словами он нажал на скрытую кнопку на наруче, активировав электрическую установку под полом. Сквозь тело Адаса прошли мощные разряды, после чего тот повалился на металлическую поверхность, а топор с лязгом упал рядом. Я всегда побеждаю хитростью. Каково это, самозабвенно служить ордены, защищать республику в кровопролитной войне, используя все возможные средства во благо, а по итогу оказать среди обезумевших темных джедаев Хаттова маду, в призме. Эта участь постигла многих рыцарей света, и когда гранд-мастер Йода сообщил им эту новость, Хорн почувствовал, как во всем его собратьях по несчастью что-то оборвалось. Они лишились веры. Здесь он наблюдал, как его друзья впадали в безумие от душевной боли, раздиравшей нутро, как добрейшие из них становились замкнутыми, потерянными тенями себя прежних, жаждущих конца своих страданий. Это было невыносимо. Это место обличает орден лучше всего. Они выступают против подобной жестокости, а сами запирают невинных здесь, насильно и болезненно разрывая их связь с силой. Хорн, ты как, держишься? Донесся голос из соседней камеры. Я пока не хочу убить себя или кого-то еще, если ты об этом, Тейн. Даже сам Хорн стал куда грубее и злее, коря себя за такое поведение по отношению к друзьям. Я рад, мы выдержим, брат, наглый самообман. Они даже не знали, где находится, не знали планов тюрьмы. Они знали лишь то, что им никогда не выбраться, но не все с этим смирились. Оглянись вокруг, я лучше сдохну, чем проведу тут остаток жизни. Хорн вспоминал недавний инцидент, когда их общий друг бился головой о стену, пока не проломил себе череп. Да, их здесь кормит, лечит, если что вдруг, но по большей части всем на них плевать. Местные органы управления воспринимают их, как очередных врагов ордена. Одним больше, одним меньше, какая разница, выродки. Не смей, слышишь, даже не вздумай оставлять меня одного. Я не выдержу еще и твоей смерти. В его голосе была боль и печаль. Ладно, я постараюсь. Может, попробуем бежать, устроим бунт и умрем достойно, а не сгнием в этих сраных клетках. Эта мысль была на уме у джедая уже много недель, но он все никак не решался. Если удастся уговорить остальных, то мы можем попробовать. Но, ты ведь знаешь, что это самоубийство, а нам есть что терять, мрачно усмехнулся человек. Сет довольно улыбнулся, наблюдая, как Ракар закончил приковывать его нового гостя, и по совместительству, новый экспонат его коллекции. Броня парня была снята, так как показалась Харту достаточно ценной и качественной, чтобы забрать ее если не для коллекции, то для личного пользования. Например, наручи ему так понравились, что он надел их прямо сейчас. Открывшиеся из-за отсутствия доспеха татуировки на его правой руке были весьма занимательны, в них можно было распознать древнеситский язык, но переводу они, увы, не поддавались. И даже это было не все. Часть вещей, находившихся при человеке, была воистину бесценна, и Харт хотел задать ему несколько вопросов. Ракар, разбуди моего гостя, Верзила тут же нажал на панель возле защитного экрана камеры, после чего тело Адаса поразил новый разряд тока. Арх, буркнул одаренный, инстинктивно попытавшись вырваться из прочных оков. Бля, бывали у меня пробуждения и получше. Постой-ка, я что не чувствую силу? Неужто он запрятал в стены из Саламири? Что-то мне это напоминает, только вот в тот раз я был по ту сторону камеры. Ну конечно же, так и задумано. Видишь ли, ты достаточно силен, чтобы вырваться из всех моих камер, кроме этой. Цепи выплавлены из металла, блокирующего силу. Он крайне редок и дорог в добыче и обработке. Не все даже знают о его существовании, а большинство тех, кто знает, считают, что все месторождения давно выработаны. Звенья достаточно прочны, чтобы удержать небольшого ранкора, так что можешь сколько угодно пытаться вырваться. Харт самодовольно ухмыльнулся, а теперь ближе к делу. При тебе было несколько крайне любопытных вещиц, например, он опустил руку на пояс и снял плоский эфес светового меча. Это темный меч, реликвия Мандалора. Откуда ты его достал? Это веселая история. Молодой человек весело улыбнулся, что было очень странным в его то положении, в начале своего пути. Я, можешь себе представить, один и без подстраховки завалился в логово мандалорской группы террористов, и я бросил вызов их главарю, и ведь он мог не согласиться, взорвать меня или что там еще, но нет, все прокатило. Я отрубил ему голову и забрал меч. Секунду помолчав, он продолжил, мне вот просто интересно, что было у него в голове перед смертью. Он вряд ли ожидал умереть от руки какого-то хера с горы, которого он в первый раз видел. Хах, ты прав, история действительно забавная. Раз уж мы так разговорились, тогда может объяснишь, какое предназначение у этого амулета. Сет взял в руку Аббатар, ни разу такого не видел, а я, поверь, за свою жизнь собрал немало амулетов. А не интересно узнать самому? Ты же у нас коллекционер артефактов, обладающих необычными свойствами. Так исследуй. Почему бы и нет, я люблю загадки, а ты их полон. Я навел справки за то время, что ты был в отключке, Адас. Как символично, человек по имени Адас заслужил топор короля Адаса. А это имечко ты взял до или после нахождения столь мощного артефакта. Ох уж этот Хаттов символизм. Вечно, куда ни глянь, везде он. И да, имя я взял намного раньше. Сила, непредсказуемая штука, и порой не знаешь, куда нас приведут ее пути.